не взгляд зеленовато-серым цветом. Она ждала, что зазвенят часы расстегнутым браслетом. Такой привычный быстрый жест, металл блеснувший в лунном свете, и тает внутренний протест, и в голове рождает ветер. Средневековье, пламя свеч, гремят железные доспехи, и рядом брошен острый меч, и рыцарь на ковре из меха, как звон наручников об твердь, освобождение и свобода пока не разлучила смерть, пока не оборвалась нота. И каждый раз, когда в тиши привычно он звенел браслетом, летали бабочки души, и волны страсти били следом. Ни торс, ни губы и ни взгляд зеленовато-серым цветом. Она ждала, что зазвенят часы расстегнутым браслетом. Ни торс, ни губы и ни взгляд зеленовато-серым цветом. Она ждала, что зазвенят часы расстегнутым браслетом.